Сложение. Лента времени. 13.08 по североамериканскому восточному времени. 10 апреля 1993 года. Следующий день. «Я немного переживала, как вы усвоите эту тему», — говорит мисс Льюис, самая прекрасная женщина в мире, и ее слушает весь класс, даже Марти Дэниелс, который обычно предпочитает читать комиксы под партой. У мисс Льюис смуглая кожа и темно-каштановые волосы, а глаза, будто небо вдали от ночных огней. Такие черные, что могли бы оказаться абсолютно любого цвета. Роджер ужасно в нее влюблен, и ему кажется, что, узная она об этом, она бы не удивилась, потому что такая красавица, как мисс Льюис, должна понимать, что все вокруг ужасно в нее влюблены. Она живет в ореоле любви, благосклонно улыбаясь каждому, кто встречается ей на пути. Поступать иначе было бы просто жестоко, а жестокость ей совершенно не свойственна. Она лучший учитель второго класса во всей вселенной, и ему повезло, что он ее ученик. Все тесты, которые ему пришлось сдать, чтобы попасть в продвинутый класс, стоили того, потому что в награду он получил мисс Льюис. И тут он замечает, что у нее в руках, и цепенеет. Обед закончился всего 10 минут назад. Когда же она успела проверить домашку по математике? У него будут проблемы. У него будут проблемы. У него на целую неделю отберут книги и... И она кладет перед ним на парту его работу, и на самом верху блестящими чернилами написано 100%. А рядом нарисован смайлик. Смайлик! Редчайшая из сокровищ мисс Льюис, которое она вручает только за выдающийся прогресс или еще более выдающуюся работу. Он уже получал смайлики за правописание и за небольшие эссе, но никогда за работу по математике, никогда за свою работу по математике. «Но ты меня удивил», — продолжает мисс Льюис и улыбается, глядя прямо на него. «На этой неделе ты отлично выполнил домашнее задание. Просто отлично. Мне кажется, ты теперь знаешь эту тему лучше меня». Некоторые дети хихикают. «Разве можно знать тему лучше учителя?» Но не Роджер. Теперь он даже не смотрит на мисс Льюис. Его взгляд прикован к оценке, и его желудок сжимается. Он получил отлично. Он получил отлично, потому что ему помогла Доджер. Он получил отлично, потому что ему помогла Доджер, но она исчезла. Или не исчезла. Она там же, где была всегда, где-то в Калифорнии, до которой так же далеко, как до дурацкой луны. Он не знает ни ее адреса, ни телефона, ни школы, в которую она ходит. Ничего. Он не может ей позвонить и извиниться за свой смех. Не может сказать ей, как сильно он хочет с ней подружиться и как сильно ему нужна помощь с математикой. Все, что ему остается, смотреть на это отлично и чувствовать себя обманщиком и плохим другом. На лист падает капля. Он машинально вытирает щеки, едва ли осознавая, что плачет, и поднимает руку. Миссис Льюис замолкает и смотрит на него. «Да, Роджер. Мисс Льюис, можно я...» Он запинается, щеки горят. Такие просьбы всегда даются тяжело, особенно когда остальные пялятся на тебя и хихикают так, будто сами никогда не пользуются уборной, будто их тела выше этого. Он видел, как на перемене те же самые мальчики, стоя у писсуара, стараются сбить струей муху в полете или соревнуются, кто громче пукнет. Наверное, девочки таким не занимаются, а может и занимаются. Ведь сейчас они хихикают так же, как мальчики. «Можно я выйду в уборную?» «Можно», — сжалившись, отвечает мисс Льюис. Будь на его месте другой ученик, она бы посмотрела на часы, стрелки которых показывают 15 минут второго, и напомнила бы ему, что для некоторых дел, чтобы не мешать ходу занятий, существует обеденный перерыв. Но Роджер тихий мальчик. Он мало общается со сверстниками, и математика всегда давалась ему плохо. Если ему нужно время, чтобы осознать, что он в самом деле получил отлично, она даст ему это время. Она так мало может сделать для самых ранимых учеников, что рада сделать хоть что-то. Роджер сползает со стула и неуверенно, слегка пошатываясь, идет к двери, стараясь притвориться, будто его совсем не волнует, что на него все смотрят. Он понимает, что он мог бы подождать, мог бы досидеть до конца уроков и спокойно попробовать связаться с Доджер из своей комнаты. Возможно, даже с тарелкой свежих печенюшек в честь неожиданного «отлично по математике». Мама печет лучшее в мире печенье, и от одной только мысли о нем, сладком, шоколадном, еще горячем после духовки, ему становится немного легче. Но медлить нельзя. Это он тоже понимает, даже если ему пока не хватает слов. Одно из таких слов — прокрастинировать или еще филонить. Он узнал их летом от отца, когда его родители решили использовать как можно более сложные слова в разговорах, не предназначенных для его ушей. Но вышло не так, как они планировали. Роджеру кажется, что это общая проблема всех взрослых. Чем больше усилий они прилагают, решая, какими будут их дети, что они станут делать и думать, тем реже у них все идет по плану. Он получил смайлик только потому, что Доджер помогла ему с математикой. Нет, не помогла. Она сделала математику за него, а он над ней посмеялся. Он должен извиниться, чтобы она поняла, что он не хотел ее расстроить. Поэтому он чуть ли не бежит по коридору, минуя кабинеты. Некоторые двери открыты, и, завидев его, ученики поворачивают головы и ухмыляются, думая, что он настолько тупой, что не сообразил сходить в уборную во время обеда, когда никто не обратил бы на это внимания. Минуя туалеты, прямо к подсобке. Дверь гостеприимно приоткрыта. Детям не положено здесь находиться, он это знает. Но мистер Пол... «Я мистер Пол, я мою пол». Так он представляется первоклашкам, слегка пританцовывая, будь то под джаз, чтобы их не так пугала перспектива находиться под одной крышей с этой мощной татуированной горой мышц. Не возражает, по крайней мере, если Роджер не станет ничего трогать без спросу. Как и мисс Льюис, мистер Пол знает, в чем Роджер особенно чувствителен, что из того, что ему известно, сам Роджер узнает только много лет спустя. Мистер Пол знает, что может случиться с ранимыми детьми, если взрослые вовремя не вмешаются. Конечно, то, что он закрывает глаза на несанкционированное использование подсобки в качестве тайного убежища, не избавляет школьников от издевательств и разбитых носов на игровой площадке. Но он рад, что может хоть немного облегчить им жизнь – если только Роджер не станет пить отбеливатель или еще что-нибудь в этом духе. Роджер проскальзывает внутрь. Прохладный воздух пахнет цитрусовыми. Сам мистер Пол сейчас моет буфет и вряд ли появится раньше, чем через 15 минут. Но Роджер при всем желании не может потратить на поход в туалет так много времени, даже если, вернувшись в класс, скажет мисс Льюис, что ходил по-большому. Мысль об этом — сущий кошмар, он содрогается от отвращения уже потому, что она всего на секунду пришла ему в голову. Но он должен извиниться. «Доджер!» Роджер закрывает глаза краем сознания, отмечая, что именно так делают герои его любимых мультиков, когда пытаются поговорить с кем-то, кого нет рядом. А еще они складывают руки и молятся, но это вообще-то святотатство. Одно из его любимых слов. А он не хочет испортить отношения с Иисусом, пытаясь извиниться за то, что повел себя не лучшим образом. «Ты меня слышишь?» И тут мир словно смягчается по краям, и он вдруг видит перед собой тест по правописанию. Роджер потрясен, но в то же время выдыхает с облегчением. В поле его зрения попадает рука, сжимающая карандаш. Тонкие пальцы, обкусанные до мяса ногти. Пилочкой Доджер явно не пользуется. На пальцах нет никаких украшений. Только веснушки, рассыпанные по бледной коже, словно бусинки по полу. «Не обводи, это неправильный ответ!» — говорит он, когда карандаш начинает двигаться. «Тебе нужен номер два. Робкий!» Рука замирает, движется снова, обводит правильный ответ. Доджер ничего не говорит, наверное, потому что на уроке, но он продолжает быстро диктовать, а она продолжает обводить ответы. Пару раз она выбирает неверные варианты. Оба задания на простую перестановку букв, и Роджер догадывается, что у нее, видимо, с правописанием еще хуже, чем у него с математикой, и отличная оценка вызовет подозрение. А сейчас все выглядит так, будто она просто хорошо подготовилась. «Боже, какая ты умная!» — восхищенно говорит он. «Я бы до такого не додумался!» Доджер поднимает руку, тянет ее изо всех сил, а другое плечо опускает, чтобы казалось, что рука еще выше. Учительница не такая красивая, как мисс Льюис, и, кажется, даже в половину не такая приятная, вздыхает. «Да, мисс Чезвич, я выполнила работу. Простите, мне нужно выйти». Слова так и вылетают из Доджер. Она не запинается и не смущается, несмотря на то, что сидящие вокруг дети зажимают рты руками, пытаясь сдержать смех. Роджер изумленно следит за тем, как Доджер обводит взглядом класс, и он вместе с ней, хотя его собственные глаза при этом остаются закрытыми. Сам он не может представить себя таким храбрым. Учительница Доджер с сомнением смотрит на нее, подходит к ее парте и берет в руки тест. Она пробегает глазами ответы, и брови ее постепенно ползут вверх. Наконец, вернув работу на место, она смотрит на Доджер. «Очень хорошо, мисс Чезвич. Я приятно удивлена. Я, правда, долго готовилась. Пожалуйста, можно я в уборную?» Доджер слегка кривится для убедительности. «Можно мне?» — поправляет учительница. «Можно. Но только быстро туда и обратно. Одна нога здесь, другая там. У фонтанчика не останавливаться, а то через 15 минут будет та же история». «Спасибо, мисс Батлер», — говорит Доджер, продолжая тараторить со скоростью пулеметной очереди, будто объявив личную вендетту знаком препинания. Она встает с места и выходит из класса очень быстро, пока учительница не передумала, но не срываясь на бег, чтобы не нарушать правила. Как и Роджер, она проходит мимо туалетов, но, в отличие от Роджера, не останавливается у подсобки, а идет дальше к библиотеке и заходит внутрь. Библиотекарша поднимает взгляд, видит Доджер, сочувственно улыбается и не говорит ни слова. Доджер направляется в самый конец зала, прохладный уголок, пропитанный запахом старых книг. Там она опускается на пол, прижимает колени к груди и опускает на них голову, образуя малюсенькое личное пространство, ограниченное ее собственным телом. «Ты что творишь?» — требовательно спрашивает она. «Я же в школе!» «Я знаю!» — говорит он, хотя совсем не подумал об этом, когда отпрашивался из класса. «Сколько на твоих часах?» 10, отвечает она. «У меня почти весь день впереди, а я теперь не смогу сходить в туалет. Миссис Батлер очень-очень сердится, когда кто-то выходит в туалет во время урока». Слышно, что она воспринимает это как личное оскорбление, как будто любой, кто указывает, когда ей можно ходить по-маленькому, а когда нельзя, совершает преступление против природы. Роджер начинает понимать, что ей вообще не нравится, когда ей указывают, что делать. «Прости», — говорит он. «Я не знал, который у тебя час, но очень хотел извиниться». Доджер замирает, а потом настороженно спрашивает. «Извиниться за что?» «За то, что смеялся. Я понял, что ты из-за этого расстроилась, а я совсем не хотел тебя огорчать. Поэтому я прошу прощения». «Ты извиняешься за то, что смеялся надо мной?» Голос Доджер звучит озадаченно. «Все вокруг только и делают, что смеются надо мной. Но никто ни разу не извинился. А сколько из них могут вот так с тобой разговаривать у тебя в голове?» Хмыкает Роджер. «Мама всегда говорит, когда ты улыбаешься, это можно услышать по голосу». Он хочет, чтобы Доджер почувствовала его улыбку. А вот если бы могли, точно бы потом извинились. Наверное, — говорит она. Недоумение прошло, но она все еще осторожна. Ты правда извиняешься? И больше не будешь смеяться? Я правда извиняюсь, но смеяться, наверное, буду. Друзьям ведь можно смеяться друг над другом. Разве нет? Не знаю. Говорит она и меняет тему. Спасибо, что помог мне с тестом. Ненавижу правописание. Глупый и бессмысленный предмет. Но я должна им заниматься. А мне нравится правописание, говорит Роджер. Иногда, если поменять местами всего две буквы, получается совершенно другое слово. Я могу помогать тебе с правописанием сколько хочешь, если поможешь мне с математикой. Договорились, говорит Доджер. Ты здорово придумала написать пару ответов неправильно. Мне это в голову не пришло. Доджер пожимает плечами. Люди не доверяют тому, что выглядит идеально. В этом утверждении есть что-то важное. Роджер будто мысленно возвращается к нему снова и снова, пытаясь найти слабое место. А сейчас, понимая, что времени у них осталось совсем мало, он торопливо спрашивает. «Как ты узнала, что можешь со мной разговаривать?» «От папы». Ее ответ ничего не проясняет. После небольшой заминки Роджер говорит. «Я не понял. Они с мамой спорили, почему у меня нет друзей, и боялись, что, может быть, со мной что-то не так, и думали отправить меня куда-нибудь, где я могла бы познакомиться с другими одаренными детьми. Так говорят, когда не хотят говорить ненормальными. И мама сказала, что я не перерасту, а папа сказал, что к нам даже ночевать никто не приходит, кроме ее воображаемого друга». А потом я спросила папу, что он имел в виду, а он мямлил и мялся, но потом все-таки рассказал, что когда я была маленькой, я все время разговаривала с выдуманным мальчиком по имени Роджер, а потом перестала. Вот так я узнала твое имя. Я подумала, что если тот Роджер был настоящим, и я могла с ним разговаривать, а сейчас говорю с тобой, то ты и есть Роджер. Больше ей ни о чем не нужно рассказывать, потому что Роджер тоже умный. Такой же умный, как она, и может сам заполнить все пробелы. Ему это так знакомо. Она одинока, за ее нахальством, как и за его робостью, прячется одиночество. Он не помнит, что разговаривал с ней, когда был маленьким, но не слишком ли быстро он смирился с тем, что она существует. Когда она стала делать его домашку, он удивился, но не испугался. Как будто они разговаривали раньше, достаточно давно, чтобы сейчас это казалось детской выдумкой, но не слишком давно, потому что какая-то его часть еще помнит, что Доджер — его друг. Она одинока, но она из тех детей, для которых одиночество становится своеобразным импульсом, заставляющим двигаться вперед семимильными шагами, бесстрашно исследуя все новые способы с ним бороться. Когда отец сказал ей, что у нее был воображаемый друг, у него было имя, и он настолько ей нравился, что она разговаривала с ним часами. Она попыталась его найти. Так же, как и он, когда захотел извиниться, и она нашла его, а он ее. «Доджер!» Доджер поднимает голову. Роджер видит ее глазами, что к ним приближается библиотекарша. Это уже не молодая женщина, возможно, даже старше его мамы. И лицо у нее доброе, вокруг глаз тревожные морщинки, а на губах помада мягкого розового оттенка, так что даже когда ей приходится отсчитывать нарушителей тишины, она не выглядит слишком строго. «С тобой все в порядке?» Доджер молча кивает. «Все думают, что ты в уборной?» — мягко спрашивает женщина. Доджер уже не раз так делала, убегала и пряталась там, где не нужно было притворяться дерзкой, храброй, какой угодно, где хотя бы несколько минут можно просто побыть самой собой, маленькой испуганной семилетней девочкой. Доджер снова кивает. «Если ты сейчас не вернешься обратно, все подумают, что тебе стало плохо, и когда учительница пойдет проверять уборную, она тебя потеряет. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности». Она продолжает говорить очень мягко и осторожно, Роджер подозревает, что все взрослые мира говорят с умными детьми именно таким тоном, как будто перед ним не дети, у которых просто слишком много мозгов по сравнению с большинством ровесников, а гранаты с выдернутой чекой. Окей. Доджер, которая только что сидела вся скрючившись, легко выпрямляется и встает. Простите. Не извиняйся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты же сказала бы мне, если бы у тебя что-то случилось. Конечно, нет. Роджер знает Доджер всего один день, может и дольше, если ее отец прав, и раньше они уже дружили, просто забыли друг друга. Но уже понимает, что она не станет ничего рассказывать другим без крайней необходимости. Она держит свои секреты при себе. Именно так ей удается выжить в мире, в котором она гораздо умнее, чем положено, и гораздо ранимее, чем кажется. «Конечно, мисс Макнил», — послушно отвечает Доджер. «Хорошо. А теперь возвращайся в класс, и если кто-нибудь спросит, я тебя не видела». Библиотекарша улыбается. Доджер улыбается в ответ и бодрой походкой направляется обратно в класс. Роджер на все сто уверен, что она никогда не ходит прогулочным шагом. У двери в кабинет Доджер останавливается и говорит громким шепотом. «Сейчас 10. Я выхожу из школы в 3. Можешь выйти на связь через 6 часов». Затем она открывает дверь и, высоко подняв голову, заходит в класс, полный насмешливых, оценивающих взглядов. «Это ее тюрьма, не его». Поэтому Роджер выходит у нее из головы и возвращается в свою собственную, открывает глаза в сумраке подсобки. Он с трудом встает, чувствуя покалывание в онемевших ногах, отряхивает джинсы, чтобы никто не догадался, где он был, и выходит в коридор. Никогда еще 6 часов не казались ему такими долгими. Роджер смотрит на часы, считая минуты. Когда у нее 10, у него час. А ужинать его зовут в 7:30. Значит, у них будет только 30 минут. А потом ему придется спуститься вниз и рассказать родителям, как прошел день. Он уже сделал всю домашку, кроме нового задания по математике, которое еще сложнее предыдущего. Хуже того, раз за предыдущее он получил отлично, теперь все будут ждать, что он и это выполнит хорошо. Может быть, не так хорошо, но... Он знает много слов. Списывание, плагиат, лжец. Он не уверен, что слово «плагиат» можно применить к математическим примерам, а не к словам. Но не хочет это выяснять. Он не хочет, чтобы мисс Льюис смотрела на него с разочарованием или, еще хуже, с отвращением. Ему нужно подтянуть математику. Нужно, чтобы мисс Льюис продолжала ему улыбаться. Значит, ему нужна эта далекая девочка, с которой у них рифмуются имена. И, кажется, он тоже ей нужен. Он мог бы стать для нее проводником в дебрях правописания и литературы. Они с Доджер могут друг другу помочь, могут сделать друг друга лучше. Стрелки показывают 7. Роджер Миддлтон закрывает глаза. «Доджер!» — зовет он. Время идет, а ответа нет. Он не удивлен. С той самой секунды, когда все началось, он подсознательно ждал, что это скоро кончится, и кончится плохо. И это будет еще одним доказательством, что с ним что-то не так, и мама не зря о нем беспокоилась. А затем кто-то другой открывает глаза в чужой комнате, и он смотрит в зеркало, и в нем отражается веснушчатое лицо девочки с такими же серыми глазами, как у него. На ней рубашка с бабочками на груди. Доджер улыбается во весь рот. И на лице у нее смесь облегчения, радости и удивления. Она рыжая, а рубашка желтая. И то, и другое так необычно, что он глядит во все глаза, не веря, что ее мир такой яркий. «Та-да!» — говорит Доджер, и Роджер прыскает от удивления. Она научилась этому трюку у него. Они уже учатся друг у друга. Я подумала, ты захочешь меня увидеть. Ты когда-нибудь расчесываешься? Доджер морщит нос. Только когда заставляют. Папа говорит, что у девочек должны быть длинные волосы. Пока с короткими они похожи на мальчиков, поэтому мне приходится ходить с длинными, хотя я их терпеть не могу. Если бы мне разрешили, я бы тут же постриглась. А то они цепляются за все подряд. В смысле, за все подряд? За деревья, за кусты ежевики, за чьи-нибудь пальцы. Ее лицо мрачнеет, как будто на него набежало облако. Роджер научился быть незаметным, чтобы его не задирали. Но Роджер не девочка с огненно-рыжими волосами. Как что-то может быть настолько рыжим? Он никогда раньше не встречал такого насыщенного цвета и такой страсти к математике. У нее просто не было шансов проскользнуть незамеченной, так подсказывает ему сердце. Ей пришлось пойти иным путем, стать проворной, как шарик ртути, и никогда не стоять на месте, чтобы ее не поймали. И все же... Тебя дергают за волосы? Его мутит от этой мысли. Девочек нельзя дергать за волосы. Иногда девочки толкаются, тогда их можно толкнуть в ответ, и в этом нет ничего плохого. Но дергать их за волосы мелочно и подло, и так делать нельзя. «Если бы ты был девочкой, тебя бы тоже дергали», — будничным тоном отвечает она. «К девочкам-заучкам относятся еще хуже, чем к мальчикам-заучкам, потому что все говорят, что нас на самом деле нет, а если есть, только потому, что мы пытаемся понравиться мальчикам-заучкам. Но ни один из таких мальчиков в нашей школе мне не нравится. Я умнее их всех, так что они относятся ко мне не лучше остальных». Роджер мрачно кивает, забыв, что его тело находится в Массачусетсе, а ее в Калифорнии, и она не видит, что он с ней соглашается. Все, о чем она говорит, он испытал на себе. Родители и учителя ставят способных детей на пьедестал, а остальной класс собирается у его подножья и швыряет камни, стараясь их сбить. Те, кто говорит, что словами нельзя ранить, не понимают, что иногда слова, те же камни, тяжелые, опасные камни с острыми краями. И бьют они куда больнее настоящих. Если кто-нибудь на игровой площадке бросает в тебя настоящий камень, остается синяк. Синяки заживают. Но синяки портят жизнь и самим обидчикам. Из-за синяков их оставляют после уроков, вызывают в школу не слишком довольных родителей и ведут с ними за закрытыми дверями неприятные разговоры о травле и плохом поведении. Слова почти никогда не приводят к таким последствиям. Слова можно прошептать быстро-быстро, пока никто не смотрит. Они не оставляют ни крови, ни синяков. Слова исчезают бесследно. Вот что делает их такими могущественными. Вот что делает их такими важными. Вот почему они ранят так сильно. Доджер отворачивается от зеркала, которое, как он понимает, висит на внутренней стороне дверцы ее шкафа. Первое существенное различие между их комнатами. Стены у нее веселого желтого цвета, почти в тон рубашки. У него стены белые. На полу у обоих ковры. Но у него ковер серый, совершенно невзрачный. А у Доджер ковер с ярким, контрастным узором из цветов и бабочек, так что от буйства красок аж глазам больно. Большую часть оттенков он видит в первый раз. Если бы у него на полу лежал такой ковер... Он не смог бы заснуть, не смог бы отвести взгляд. Пройдет довольно много времени, прежде чем он осознает, насколько много оттенков он впервые в жизни увидел в ее комнате и начнет догадываться, что это значит. У него все стены в книжных полках, и каждая плотно забита всеми бумажками, когда-либо попадавшими ему в руки. У нее полки выше и глубже, и завалены плюшевыми игрушками, куклами и прочими атрибутами беззаботного детства. Он удивляется. Неужели взрослые, а в ее жизни точно присутствуют взрослые. Она упоминала своих родителей, а к родителям обычно прилагаются тетушки с дядюшками и бабушки с дедушками. До сих пор не заметили, какой слой пыли покрывает все эти игрушки, особенно по сравнению с куда более аккуратно расставленными коробками с деревянными геометрическими фигурами, пластмассовыми детальками Лего и разными другими конструкторами. В углу комнаты Доджер построила башню из ярко-синих кубиков, и башня эта гораздо выше, чем, по его мнению, должна позволять гравитация. Доджер смотрит на башню и самодовольно улыбается. «Я придумала, как правильно расположить детали основания, чтобы конструкция вышла максимально устойчивой», — говорит она. «Я думаю, я смогу надстроить еще 6-7 этажей, прежде чем она развалится. На выходных проверю. Когда закончу, свяжусь с тобой, чтобы ты мог посмотреть. Окей», — отвечает Роджер, ощущая священный трепет. «Вот бы тоже так уметь». «Я получил отлично по математике. Ты уже говорил. Я не хочу, чтобы учительница подумала, что я списал». «Ты не списал!» — убежденно говорит Доджер. Она идет к кровати и садится, одну ногу поджимает, а другой болтает в воздухе. Роджер только пассажир, не водитель, но он болезненно чувствует все ее движения, как будто кто-то записывает каждое изменение на бумаге, а потом зачитывает описание вслух, но с небольшой задержкой. «В правилах ничего нет насчет голосов в голове, которые диктуют тебе ответы. Я проверила. Мне кажется, правила полагают, что все голоса у тебя в голове твои собственные», — говорит Роджер. Доджер пожимает плечами. «Я не виновата, что правила не учитывают другие возможности». «Не виновата». Роджер делает маленькую паузу, а затем продолжает. «Если это не списывание, можешь помочь мне с математикой? Только не просто сделать за меня. Ну, то есть как? Мне нравится, когда ты делаешь ее за меня. Но, может, ты поможешь мне в ней разобраться? Мне нужно научиться делать домашку самому. Если ты поможешь мне с литературой и с правописанием». Доджер кривится. «Ненавижу правописание. В нем нет никакой логики». «Есть, если знать правила», — говорит Роджер. Он готов взлететь от облегчения. Так им станет намного проще, если она права насчет того, что это не списывание. В такой договоренности нет ничего плохого. Они могут помочь друг другу, помочь заполнить пробелы. Он знает подходящие слова: кооперация, симбиоз, взаимовыгода. Слов так много, и он научит ее всем словам на свете. Главное, чтобы она оставалась его другом. «Окей», — говорит Доджер, внезапно смутившись. «Давай так и сделаем». «Окей», — говорит Роджер и добавляет. «Я должен идти, мне пора ужинать. Поговорим попозже». «Окей», — снова говорит Доджер. Роджер открывает глаза у себя в комнате в Массачусетсе. Мама зовет его к столу. Захватив с собой работу по математике, он спешит вниз рассказать маме, как прошел день. Доджер чувствует, как Роджер покидает ее сознание, как будто у нее из уха вынули ватный шарик, и неожиданную пустоту тут же спешит заполнить окружающий мир. Она ложится на спину и закрывает глаза, борясь с желанием позвать его по имени и нырнуть в его жизнь, точно так же, как он только что нырнул в ее. Это трудно. Но в конце концов она побеждает. Ей не привыкать к одиночеству. Родители Доджер никогда не назвали бы ее одинокой, если бы кто-нибудь их об этом спросил. Конечно, она довольно много времени проводит одна, но у нее есть друзья. Они в этом уверены, абсолютно уверены. Если бы Доджер когда-нибудь потрудилась объяснить родителям, насколько они заблуждаются, они бы ужаснулись. Может, ей бы и удалось завести друзей, если бы она, как Роджер, разбиралась в книгах, языках, правописании и всяких таких вещах. Начитанной девочкой быть нормально, Настолько, насколько для девочки вообще нормально использовать собственные мозги по назначению. Но иметь способность к математике — не то же самое. Способности к математике бывают только у тощих очкариков с карманными протекторами и тонной научных фактов в голове. По крайней мере, так пишут в книгах и показывают по телевизору. Об этом ей при каждом удобном случае напоминают одноклассники. Например, каждый раз, когда она заканчивает очередной учебник по математике раньше всех. Доджер терпеть не могут даже те мальчики, у которых тоже хорошо с математикой, потому что она умнее, а с таким очень сложно смириться. Она научилась делать вид, что ей все равно. Она не из тех, кто смешит класс. Шутки и остроумные замечания — не ее конек. Но при этом она громкая, нахальная и говорит без обиняков. Ее вызывали к директору, потому что она кривлялась и шумела громче половины мальчишек в классе. И так она заработала какое-никакое уважение, но в столовой она все еще сидит одна. Она не нравится своей учительнице, потому что нарушает порядок. А вот библиотекарша ее любит и позволяет ей прятаться в прохладной темноте. Доджер выживет. Она это точно знает. Она выживет и выживет, победно улыбаясь, потому что Роджер вернулся. Роджер вернулся, он существует на самом деле, и она больше не одинока. Дверь в ее комнату открывается, Доджер садится, разворачивается лицом к двери и видит маму. Та машет с зажатым в руке листочком. «Это что?» — спрашивает мама. Доджер напрягается. «Это мое», — отвечает она. «Он лежал у меня в портфеле. Портфель ты, как всегда, бросила на лестнице», — говорит мама. «Я его подняла, и из него выпал этот листочек. 90? Серьезно? Я готовилась». Ложь легко слетает с ее губ. Так бывает всегда, когда соврать очень нужно. Доджер так и не полюбит метафоры, даже после того, как они оба научатся произносить это слово правильно, и многие годы будет пытаться объяснить Роджеру причину этой нелюбви, чтобы он понял, что врать нужно только тогда, когда это вопрос жизни и смерти, потому что иначе ложь становится менее убедительной, а неубедительная ложь тебя уже не спасет. Она всегда будет врать убедительнее, чем он, а он всегда будет лучше схватывать метафоры. Некоторые вещи настолько глубоко проникают в самую твою суть, что их уже не изменить, как бы этого ни хотел. «Готовилась? Точно?» Мать внимательно изучает ее лицо. Доджер отвечает честным взглядом. Она абсолютно уверена, что ее обман не раскроют. Иногда ей кажется, что то, что ее удочерили, огромная удача, потому что так проще обманывать родителей. Все ее знакомые утверждают, что родителей трудно обмануть, потому что они вечно говорят что-нибудь вроде «У тебя мамины глаза», а она всегда щурится, когда врет, или «О, щеки покраснели, значит, ты меня обманываешь». У Доджер глаза свои собственные, не похожие ни на чьи, разве что, может быть, на глаза Роджера. Ладно, она выдает желаемое за действительное. У нее собственные глаза, и сейчас они невинно распахнуты. И в них нет ничего, кроме детского восторга и триумфа. Наконец, мама сдается. Хезер Чезвич работает продавцом-консультантом неполный день. Она начинает после того, как посадит Доджер на школьный автобус, а заканчивает так, чтобы вернуться домой за полчаса до нее. Но все равно устает, и у нее не хватает энергии на долгое противостояние. «Я же говорила, постараешься как следует, и все обязательно получится. Так ведь?» «Так», — соглашается Доджер. «Я тебя послушалась, и все получилось». «Она не извит». Язвить она начнет позже, когда получит от мира больше пинков. «Отец будет доволен». Доджер оживляется. «Папа придет к ужину?» Хезер смотрит, как лицо ее маленькой девочки озаряется надеждой, и где-то глубоко там, куда никогда не добирается свет, отмирает еще одна частичка ее души. «Не думаю, что он сегодня вернется к ужину, милая. У него занятие», — отвечает Хезер, и Доджер тут же мрачнеет. Хезер с трудом выдавливает улыбку. «А сейчас, может, покажешь мне эту самую работу по правописанию?» Доджер показывает ей тест, и время течет дальше.